самые герои. Мы двух таких, как мы, стоим. Знаем, когда по осени опять цыплят считаем. Но я когда иду, беру всего одну. Я так же, как и ты, махи режут глубину. А мы герои, мы двух таких, как мы, стоим. Знаем, когда по осени опять цыплят считаем. Но я когда иду, беру всего одну. Я так же, как и ты, махи режут глубину. Каждый день то ценим, то не жива вглотаем. Каждый день строим и каждый день ломаем. Каждый из присущих лаком и кусок резины. Закаляем до кости, а раны прижигаем глиной. Нет уже тех красок, что радостью покрыты. Ежедневный бурелом и бытовые плиты. Царь царей счастлив у разбитого корыта. За семью морями, за занавеской скрыто. У нас раздроблено в хламье, у нас все шито-крыто. Напоминаю сам себе, хотя сто лет уж как забыто. Допустимо звук хай-энд и магнитофон, дружок. Строю вас в шеренгу, строю нас в кружок. Предпочитаю жить, не существовать. Любимой пыткой Мюллера на своем стоять. С понедельника начнем снова, заново опять. Ведь мы герои быта, забываем повторять. А мы герои, мы двух таких, как мы, стоим. Знаем, когда по осени опять цыплят считаем. Но я когда иду, беру всего одну. Я так же, как и ты, махи режут глубину. А мы герои, мы двух таких, как мы, стоим. Знаем, когда по осени опять цыплят считаем. Но я когда иду, беру всего одну. Я так же, как и ты, махи режут глубину. Я часть того, что нас окружает. Все, что мешает нам жить и помогает. Все, что дороже больше всего в жизни, это сама жизнь. С каждыми днями вместе, порой тогда, когда я отдыхаю дома, где все так близко мне и так знакомо. Не то, чтоб громким звоном на моем CD, но я люблю, чтобы со мною качались стены. Люблю свою дочурку, за то спасибо Богу. За то, что есть, ради чего я не сменю дорогу. За то, что посвящаю жизни и людям песни. За то, что с каждым днем жить интереснее. Как все герои быта, и я частичка всех. Было, есть и будет, будет плач и смех. Без этих или тех, с ними или без них, мы все герои быта, судьбу сплетая в стих. А мы герои, мы двух таких, как мы, стоим. Знаем, когда по осени опять цыплят считаем. Но я когда иду, беру всего одну. Я так же, как и ты, махи режут глубину. А мы герои, мы двух таких, как мы, стоим. Знаем, когда по осени опять цыплят считаем. Но я когда иду, беру всего одну. Я так же, как и ты, махи режут глубину.